12 июня прилетели в Пхеньян группы посетителей родины, учащихся корейских старших школ в Японии во главе с директором Киотской корейской средней и старшей школы Чо Мюнхо и директором Хиросимской корейской начальной средней и старшей школы Ким Юн Уном, которые возложили букеты цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.